Глава 459. Подглядывание. Третий день аукциона начался с большим ажиотажем. Низкоуровневые маги подавляли свой энтузиазм и до конца экономили свои магические кристаллы. Поэтому, как только давление от прошлых двух дней рассеялось, они тут же пришли в действие. Каждый предмет продавался по такой высокой цене, что Лилин никак не мог наудивляться количеством всплывших богатых магов. Лилин заметил, что один из толпы магов купил сокровище стоимостью свыше 100 миллионов магических кристаллов. Причиной послужила ревность между двумя соперниками. Пообщавшись с другими, Лилин узнал, что этот ребенок оказался прямым потомком мага утренней звезды, который на данный момент обладал большим количеством ресурсов и влиянием. Естественно, в распоряжении этого мальца оказалось большое количество магических кристаллов. Однако он все равно не осмелился проявлять свой характер перед двумя магами утренней звезды, поэтому, когда последние двое ушли, он разошелся на всю катушку. Лилин также заметил Венса, патриарха семьи Ролит, купившего формацию заклинания, которая повышала шанс сжимать духовную силу до кристального состояния на 20%. В то же время он также покупал много других материалов для оптимизации этого процесса. Казалось, что он уже достиг узкого места и уже готовился к продвижению. Лилин погрузился в свои мысли. Согласно указаниям монеты судьбы, необходимый ему предмет вероятнее всего находился в их руках. Последним сокровищем аукциона оказалось магическое снаряжение высшего ранга, кольцо трех питонов. Ходили слухи, что в древности маги извлекли души трех могущественных змей и поместили их в это кольцо. Мало того, что оно обладало безграничным внутренним пространством, оно даже могло выдержать три атаки мага утренней звезды в полную силу. В древние времена нападение в полную силу мага утренней звезды могло на месте уничтожить любого, кто находился слабее их уровня. Заклинания подобного уровня могли заставить весь свет померкнуть. Могли уничтожаться горы и высушиваться реки. Обладая способностью выдержать три подобных атаки, кольцо трех питонов без сомнения оказалось самым ценным среди всех предметов нынешнего аукциона. Даже маги утренней звезды заинтересуются подобным предметом и его способностью. Такое кольцо могло предоставить большие возможности во время битв между магами одного ранга. Они могли перевернуть небеса и земли по собственному желанию. Его стоимость постоянно поднималась, пока не остановилась на отметке в 8,6 миллиарда. По оценкам Лилина, этот предмет был предоставлен аукциону магам утренней звезды. Фактически это снаряжение могло быть предоставлено самим королем Лазурной горы. Несмотря на все волнения, можно было считать, что аукцион прошел успешно. Некоторые низкоранговые маги начали покидать город ради новых исследований или путешествий. С уменьшением количества магов в городе постепенно восстанавливался порядок. Первоначальный хаос остепенился, а в городе настало мирное время. С другой стороны, Лилин и другие высокоранговые маги молча ожидали. Для них аукцион представлял своего рода закуску. Основное блюдо должно было вот-вот подойти. Внешне выглядело все так, словно клан Акхарт вновь организовал элитные патрули. Факт заключался в том, что они увеличили осторожность в 3 раза. Все создавалось для анонимного обмена, а это означало, что маги в скором темпе избавлялись от награбленных товаров. Поэтому на рынке можно было отыскать много высококачественных сокровищ по низким ценам. Клан Акхарт гарантировал безопасность и конфиденциальность обеих сторон. С другой стороны, они не несли ответственности за последствия и споры, возникшие после обмена. Посреди комнаты в гостинице, Лилин, сидевший в медитации, внезапно открыл глаза. Из его контактной книги вырвался тайный отпечаток в форме цветка, а посреди комнаты раздался голос Сирены. «Господин Кровавый Разбойник, сегодня вечером состоится анонимное собрание. Что касается места, эта женщина пыталась привязать Лилина к клану Акхарт и держала у себя отметку о его местонахождении. Тем не менее Лилин не позволял ей пройти. Он не только безупречно скрыл свое прошлое, но и его отношение к ней осталось не близким, не отстраненным, что ее и беспокоило. Наконец, он даже изменил место проживания. Теперь, единственный способ, по которому она могла с ним связаться, через тайный отпечаток. Когда наступила ночь, Лилин снова изменил свой облик и, следуя указаниям, прибыл в место за пределами города Лазурной горы. В таких ситуациях нередко происходили несчастные случаи. Даже под бдительным взглядом короля Лазурной горы, клан Акхарт не осмелился проводить подобное мероприятие посреди города, поэтому организовал все за его пределами. Таким образом, даже если и произойдет что-то неожиданное, ущерб окажется минимальным. А, здесь есть и другие маги. Спустившись, Лилин заметил другого мага, который шел немного впереди него. Так же, как и он, тот маг направлялся в сторону незаметной пещеры. «Добро пожаловать!» Появилось два старика в униформе клана Акхарт. Без каких-либо вопросов они передали ему черную маску. Маг кивнул головой, принял маску и направился внутрь. Без надобности в номере, разрешения или даже приглашения, любой маг получит доступ, если он будет знать об этом входе. Кроме того, им предоставляли предметы, позволяющие им скрыть свои личности. Именно такая тайная организация позволила частным собраниям так успешно проводиться. Согласно информации от Сирены, вся пещера покрывалась скрывающей формацией. С помощью скрывающих лица масок, а также их собственным методом сокрытия личности, невозможно даже понять пол этих магов. Даже маги утренней звезды не смогли бы смотреть сквозь такую маскировку. Губы Лилина изогнулись в горькой улыбке. На самом деле, он остановился на полуфразе и подошел к старику, взял маску и пошел дальше. Оба этих старика находились на кристальной стадии, и все же они стояли и охраняли вход в пещеру. Клан Акхард действительно приложил большие усилия для организации такой встречи. «И чип, мобилизуй атомный микроскоп и начинай сканирование», – тихо произнес Лилин. «Начинаю сканирование. Микроскоп активирован, бип. Обнаружена аномалия». Последовал почти мгновенный отсчет и чипа. Лилин также заметил, что поверхность маски переполнялась бесчисленными божьими коровками. Это были те же самые существа, которых он обнаружил в комнате посреди аукциона. Фактически, их численность намного превышала ту, которую он видел раньше. Они даже с осторожностью проникали в тело Лилина. «Хихи, это и есть истинное лицо клана Акхарт», — покачал головой Лилин. Заклинание, охватывающее всю область проведения встречи, было настоящим, скрывающие руны – настоящими. В противном случае многие маги попросту бы не пришли бы сюда. Тем не менее клан Акхарт тайно распространял божьих коровок по всей области проведения встречи, в том числе и на их маске. Они не смели вмешиваться в формацию заклинаний, опасаясь, что эти изменения обнаружит маг утренней звезды. Однако эти божьи коровки были размером в 10 раз меньше пылинки, и все, что бы ни делал или обсуждал какой-либо маг, будут тут же услышаны кланом Акхарт. Боюсь, даже маг утренней звезды не сможет их обнаружить. Лилин улыбнулся, и на его руке появился тонкий слой черного порошка. Словно от порошка начала испускать сила притяжения, поскольку все божьи коровки начали двигаться в его направлении и вскоре собрались вместе в небольшой шар. И чип, начни имитацию энергетической сигнатуры этого организма, и введи его в заблуждение. Отчет и чипа пришел незамедлительно. Задача поставлена. Приступаю. Лилин сдерживался на протяжении всего аукциона и ничего не покупал. Он сдерживался, опасаясь шпионажа этих жуков. Однако он не просто так сидел. Он использовал способности и чипа и постоянно сканировал и собирал данные об этих жуках, изучая все, что должен был о них знать. Зная природу многих крупных организаций, если они фальсифицировали аукцион, то не имелось никакой гарантии, что подобное не произойдет на анонимной встрече. В действительности надзор оказался еще более строгим. Поэтому Лилин тщательно подготовился и облил свое тело порошком поверх наложенной ранее маскировки. Когда порошок вступил в силу, Лилин мог видеть все, что видел и чип в микроскопе, а именно, что божьи коровки замедлились и стали вяло ползать. Вскоре они вернулись в маску. Лилин довольно улыбнулся. Прогуливаясь, он надел маску. В то же время таинственные волны и слабые энергетические колебания начали испускаться его телом. Посреди частного собрания в центре скрытой области. «Дедушка, докладываю. Согласно отзывам от звездных жуков, все работает прекрасно». Нынешний глава клана Акхарт почтительно докладывал синеволосому магу среднего возраста. «Хэймэм, слухи гласят, что некоторые каторжники с севера направляются к нам. Они украли какие-то местные сокровища и пытаются продать их. Будь бдителен и обрати на них внимание», — равнодушным голосом произнес синеволосый маг, но глава клана Акхарт почтительно кивнул. «Не волнуйся. Под строгим наблюдением звездных жуков ничего от нас не скроется, независимо от применяемых ими методов. В этом и крылась уверенность главы. Этот вид жуков оказался уникальной находкой из другого пространства. Король Лазурной горы однажды наткнулся на них во время своего межпространственного путешествия. Потратив довольно продолжительное время на исследование, он не только успешно подчинил их своей воле, но и добавил им способность тайного наблюдения, сделав из них тайное оружие клана Аокхарт. Среди всего клана Аокхарт о них знали только король Лазурной горы и нынешние старейшины. Учитывая их размеры, энергетические колебания их тел никак нельзя было обнаружить без специального инструмента. Таким образом, даже маг утренней звезды не мог узнать о них, поскольку они распространились буквально повсюду. Зная о том, что те самонадеянные маги утренней звезды верили в свои безупречные маскирующие способности и безупречно скрывались, но не знали о том, что их всех давно раскрыли, на губах главы клана всплывала искренняя улыбка. Разумеется, вооружившись такими организмами, он даже пользовался ими для своей личной выгоды, заглядывая и изучая обнаженные формы женщин. Тем не менее он старался не раскрывать подобных деталей, дабы не вызвать гнев других магов утренней звезды и чтобы последние не сравняли клан Аокхарт с землей. Глава 460. Убийца. Ты отвечаешь за план. Твой противник всего лишь маг кристальной стадии. С помощью тайной стражи, ты должен с легкостью справиться с ним, беззаботно произнес король Лазурной горы. Понял, дедушка, глава кивнул, развернулся и ушел. Получив всю информацию, он сперва хотел позволить этим беглецам распорядиться с их награбленным, прежде чем отправиться на охоту и пожинать плоды. Такой метод, когда он пользовался преимуществами обеих сторон, был не чужд ему. Если богатство накапливалось быстро, то обычно оно добывалось через кровопролитие. Даже учитывая тот факт, что король Лазурной горы был магом утренней звезды, если бы клан Аокхарт пользовался обычными методами, то они не смогли бы достичь нынешнего благополучия. Сердце главы клана Аокхарт сильно стучало, когда он пришел в комнату контроля и, потирая пальцы, подумал: «Интересно, сколько же магов утренней звезды придет на анонимный обмен в этот раз? Я с нетерпением этого жду. Это центральный пункт. Приказываю всем элементам передать собранные изображения», — приказал он и нажал на пульт. Достаточно быстро многочисленные фрагменты картинок начали появляться на экране перед ним. На них изображались внешность обнаруженных магов, участвующих в обмене, а также их истинная внешность. Рядом с изображением несколько исключительно красивых магесс имелись даже изображения их тел. Конечно же, они стояли без одежды. Глаза главы расширились от волнения, он сильно возбудился. Он не заметил, что в углу, там, где присутствовала картинка с Лилином, у того оказалось совершенно незнакомое лицо. Обмен проводился посреди большой подземной пещеры. Земля переполнялась мощными рунами и клеймами, от которых излучались грозные энергетические волны. Маска, которую Лилин покрыл черным слоем света, резонировала с формацией на земле и скрывала все его тело во тьме. Снаружи все вошедшие маги походили на черные сгустки света, но никто не мог определить пол друг друга. Вдобавок, формация оказалась настолько сильной, что даже Лилин сильно удивлялся ей. Он сразу приказал Ичипу записать все рисунки. Лилин ясно понимал, что подобную формацию мог нарисовать и активировать только маг утренней звезды. Она даже могла избежать обнаружения другими магами утренней звезды. Это подтверждалось другими магами, которые в прошлом участвовали в подобном событии. Однако жаль, что даже если клан Аокхарт и не подделывал эту формацию, они все равно сумели тайком поместить на их тела смертоносных шпионов. Этих жуков, размеры которых оказались в десятки тысяч раз меньше пылинки, никто из присутствующих не смог обнаружить. Кроме того, эти жучки обладали врожденной способностью скрывать себя. Подчинившись воле клана Аокхарт, а также пройдя особое обучение, эти жуки превратились в удивительных шпионов, а с их помощью глава теперь знал о личности каждого мага, участвующего в анонимном обмене. Печально. Лилин шел вместе с другими сгустками черного света, чувствуя сожаление. Ему еще предстоит провести множество исследований с этими жучками. Сейчас он смог только добиться маскирующего эффекта, но ему потребуется много времени, чтобы проследить их происхождение и даже украсть данные из центрального пункта. Возможно, он даже разработает собственных жуков, чтобы те прокрались и выкрали всю информацию. Все это требовало времени. Однако у него в запасе имелось только 3 дня, пока длился аукцион. Уже поразительно, что он смог добиться нынешних результатов. Разве не было это очевидно, в то время как личность Лилина по-прежнему была скрыта? Личности остальных магов и даже магов утренней звезды уже давно раскрылись перед глазами главы клана Аокхарт. Когда количество черных сгустков света в пещере увеличилось, раздался звон колокола, привлекший к себе внимание магов. Замерцал свет, и взору предстала фигура белокурого мага средних лет. Многие из вас, возможно, знают меня. Позвольте представиться. Я Лео Экхарт, ведущий аукциона «Лазурной горы». Я также стану и ведущим этого анонимного собрания. Выражение лица Лео Экхарта отражало теплую улыбку. Я перейду к делу. Поскольку наша встреча продлится только одну ночь, я не буду тратить ваше драгоценное время. Вам стоит знать о двух вещах. Во-первых, маги, которые хотят продать предметы, будут выходить на платформу и рассказывать о предмете, а также что вы хотите получить взамен. Каждый человек может продать или обменять только 3 предмета. Когда вы огласите всю информацию, настанет время обмена. Каждый сможет лично договариваться между собой, но посреди этого места не позволяются никакие битвы, и как только вы покинете наше собрание и эти пещеры, наш клан Акхарт не будет нести дальнейшую ответственность за любые произошедшие здесь сделки. Ближе к концу речи голос Лео стал жестче, словно подтверждая его слова, огромная энергетическая волна, словно гора, хлынула в пещеру прямо из центра формации. «Пожалуйста, не беспокойтесь, все мы знаем о планах клана Акхарт», — раздался низкий голос от одного из магов. «Очевидно, что некоторые из магов приходят сюда не в первый раз. Хорошо», — кивнул Лео и уступил свое место на платформе. Свист. В тот момент, когда он спустился с платформы, 3 луча света полетело вперед. Очевидно, что маги предсказывали подобное. Они знали, что лучше всего начать первыми, так как цель их прихода может оказаться в руках следующего мага. Чем раньше они поднимутся, тем легче они смогут получить нужные предметы, а их собственные предметы также не будут проданы в такой спешке. Хихи, прошу меня простить. Черный луч света в середине оказался первее и опередил 2 других. Из черного сгустка света прозвучал механический голос, но никто по-прежнему не смог определить голос этого человека. Увидев и услышав его, 2 других луча света могли только отступить. Они знали правила клана Акхарт, и если бы они не последовали за ним, то познали последствия. Поэтому они не собирались решать спор силой. «Дамы и господа, для обмена я принес вам украшение, заповедные древние часы. Взамен я хочу...» Когда он заговорил, все погрузились в шок. «Заповедные часы? Разве они не передавались по наследству в клане Люц на севере? Почему они здесь?» В последнее время ходили слухи, что несколько бесстрашных магов вторглись к ним, грабили их и исчезли, пока наконец не оказались в Лазурной горе. Он ведь не может оказаться одним из них, верно? Лео, наблюдающий за всем, сильно удивился. Он не ожидал, что тот, о ком его предупреждал дедушка, сделает свой ход так быстро. По мановению его мысли, множество жуков начало ползать по телу этого мага. Благодаря жукам, этот маг никак не сможет сбежать от клана Акхарт. Заповедные древние часы и чип. Лилин также был поражен услышанным, и тут отдал команду и чипу. Заповедные древние часы. Одна из тайн, унаследованных с древних времен. Поговаривают, что они обладают властью над временем и являются священной реликвией северного клана Люц. И чип поспешно вывел информацию с изображением перед глазами Лилина. Парень увидел гигантские черные настенные часы. Стрелки часов дрожали, что и придавало им особую ауру. Власть над временем, глаза Лилина расширились. Да это же высшая сила. Как низкоуровневые маги могли контролировать ее? Многие из присутствующих слышали о заповедных древних часах. Многие маги смотрели на сгусток черного света на платформе с горящими глазами. Или, если говорить точнее, они смотрели на предмет, который держал в руках маг. Предмет представлял собой круглое украшение, и выглядел он точно так же, как и выведенное ранее изображение и-чипа. Поверхность покрывалась матовой медью и ничем не выделялась. И-чип, просканируй. Ощутив что-то, Лилин приказал своему неизменному помощнику провести сканирование. Задача поставлена. Начинаю сканирование. Бип. Процесс прерван неизвестным силовым полем. Невозможно продолжить. Через интерфейс и-чипа Лилин увидел странную пустую область по сторонам от черного предмета. Когда Лилин продвинулся и стал чернокнижником 3-го ранга, и-чип также прошел модернизацию. Сейчас помехи от силовых полей, которые могли препятствовать сканированию, уже почти не случались. Единственная возможность заключалась в том, что сами по себе заповедные древние часы излучали подобную ауру. Казалось, что и-чип по-прежнему не может извлечь данные о силе времени. Однако, возможно, что и-чип не может узнать ни о самих заповедных древних часах, а о таинственном предмете, вызывающем подобный феномен. Лилин коснулся подбородка и продолжал наблюдать за платформой. Как и ожидалось, Маг продолжил демонстрировать несколько действий, доказывая подлинность предмета в своих руках. Уникальное сокровище, связанное с областью магии времени, оказывало достаточное влияние, чтобы сильно заинтересовать многих магов, несмотря на ту возможность, что в руках мага лежал лишь компонент. Кроме того, этот маг не запросил высокой цены. Он не только желал обменять на несколько ценных материалов, но также и запросил магические кристаллы. Его заявление тут же заставило глаза многих магов наполниться желанием. Они находились посреди анонимного обмена. Даже если они и получат предмет, клан Люц не сможет их найти. Количество подумавших об этом магов явно оказалось немалым. В конце концов, другой маг, окутанный черным светом, огласил астрономическую цену в 15 миллиардов магических кристаллов, а также предложил много ценных материалов. Он оказал давление на других оппонентов и в конце концов заполучил себе этот предмет. Получив предмет, маг понимал, что не может долго тут оставаться и поспешно покинул пещеру. Чтобы защитить своих клиентов, клан Акхард даже создал телепортационную формацию, позволяющую магам попадать в любую область около Лазурной горы, о которой не знал бы даже клан Акхард. Поэтому не стоило беспокоиться о том, что за ним кто-то последует. Тем не менее, все это организовывалось для ослабления бдительности. Ля уже давно окутал их тела звездными жуками. Не только продавец, но и маг, купивший предмет, оказались под его прицелом. Чувство контроля над чужой судьбой действительно опьяняло. Глава 461. Обмен. Лилин заметил, что как только два мага ушли, несколько других тайно пошли следом. Стало очевидно, что некоторые маги, ощущая непреодолимое искушение, решили пораздольничать. «Жаль, что по сравнению с кланом Акхард, ваши методы слишком мелочны», — вздохнул в своем сердце Лилин и снова поднял взгляд на платформу. Когда прошлый маг покинул платформу, другой сгусток черного света поднялся на нее. Прозвучал дружелюбный мужской голос. «Дамы и господа, представляю вашему вниманию». Лилин беспристрастно наблюдал. Представляемые предметы для обмена стояли на другом уровне. Сравнивая с недавно прошедшим аукционом, появлялись даже предметы, которые считались давно утраченными. Цены за предметы оказались низкими. Большинство магов требовали обмена на другие предметы, а иногда даже на материалы более низкого качества. Находилось несколько магов, которые соглашались обменивать свои предметы на магические кристаллы. Они четко указывали ресурсы, которые желали получить. Если у кого-то не имелось нужных предметов, то продавцы не совершали обменов, независимо от того, сколько магических кристаллов им предлагали. Хотя в основном представляемые предметы и оказывались лучшего качества, шансы на приобретение являлись довольно низкими. Когда прошло уже полночи, очередь дошла и до Лилина. Он поднялся на платформу и уверенным тоном озвучил предлагаемые предметы. Он представил взору древнюю черную корону и разноцветные бутылочки зелий. Магическое снаряжение, корона темных эльфов, может скрывать ауры небольшой группы. И также воспламеняющие кровь зелья, божественные зелья и другие зелья высшего качества. Со взмахом его руки зелья поплыли по воздуху и воспарили над платформой. «За них я хочу получить астральный камень или средство для получения астральных камней». После тщательного обдумывания он предложил все эти предметы. Все выставленные им зелья, в том числе и зелье воспламенения крови, являлись зельями высшего качества, но пока он оставался грандмастером зельеварения, то мог снова приготовить их, если у него будет достаточно ингредиентов. Корона темных эльфов не приносила ему большой пользы и не совсем соответствовала его нынешней силе. Она происходила из сумеречной зоны, а маги центрального континента не смогли бы определить, откуда она взялась, что делало из нее идеальный предмет для обмена. Родовые сокровища или очищенные родословные имели свои отличительные особенности, которые и могли разоблачить его. Если он не столкнется с безвыходной ситуацией, то никогда не продаст их. Следует добавить, что выставленные Лилином предметы оказались очень практичными. Корона темных эльфов являлась магическим снаряжением и безусловно представляла ценность. Однако со всеми представленными им предметами, он скорее всего смог бы заполучить астральный камень размером с мизинец. Если же он получит информацию, как их добывать, то можно будет считать, что обмен принес ему весомую пользу. Лилин выжидательно смотрел на магов. Для постройки астральных врат этого могло не хватить, однако он не испытывал особых надежд, поскольку устроить подобные врата могли только маги утренней звезды. Сейчас ему хотелось получить немного ресурсов для предварительных исследований. поэтому сейчас он нуждался всего в нескольких астральных камнях. Однако редкость астральных камней превзошла ожидания Лилина. Хотя выставленные им предметы вызвали волнение среди магов, никто не пожелал обмениваться с ним. Если они хотели использовать информацию, то у них не имелось достаточного их количества. Магов нельзя недооценивать. Они были чрезвычайно чувствительны к подобной информации. Низкоуровневые маги также не могли сообщить ничего интересного Лилину. Лилин вздыхал про себя. Внезапно краем глаза он заметил мерцающий сгусток черного света. Ликуя, он приказал Ичипу тут же все просканировать, и даже попробовал искусить звездных жуков на теле того мага к сотрудничеству. В поле зрения Ичипа появилась расплывчатая фигура старика. Изображение, принудительно переданное ему от звездных жуков, может и оказалось размытым, но Лилин осознал, что раньше встречал этого человека. Это Венс, глава семьи Ролит. Лилин тут же избавился от колебания и повернулся, желая покинуть платформу. «Дамы и господа, я хочу предложить вам...» В тот момент, когда он ушел, другой маг тут же произвел на свет материалы, полученные от высокоэнергетических существ. Он продолжал рассказывать, представляя предмет за предметом. Когда каждый маг уже побывал на платформе, Лиа тут же объявил, что встреча продолжится в более свободном помещении. Более свободное помещение означало, что у всех присутствующих магов появится место, где они смогут показать свои предметы на продажу. Такой метод походил на что-то вроде уличного киоска. Это также предоставляло магам последнюю возможность получить прибыль. Даже если они и не смогут получить необходимые им ресурсы, они могли продавать свои предметы, а также обмениваться на более популярные материалы, например, на магические кристаллы. Тем не менее находились маги, которые уже удовлетворились обменом или им уже не требовались магические кристаллы. Они покидали анонимную встречу через телепортационную формацию. Лилин неторопливо вошел в то помещение и выставил корону темных эльфов вместе с зельями. Ранее он упомянул, что принимал астральные камни и не намеревался обмениваться на другие предметы. Он бросил взгляд на колеблющегося неподалеку Венса и ухмыльнулся. Сейчас он ловил рыбу. Венс по какой-то причине колебался, но несомненно, у него имелся в руках астральный камень или же необходимая Лилину информация. Все это представляло надежду для Лилина. «Уважаемый, могу я взглянуть, что у вас имеется?» Неожиданно, прежде чем клюнул Венс, к Лилину подошел другой маг. У этого мага были светлые волосы и лучезарная улыбка на губах. Среди всех магов, не пользующихся маскировкой, был только Лиа. «Значит, это лорд Лиа. Конечно, пожалуйста, но я буду принимать только астральные камни», — махнул рукой Лилин. Его голос уже стал механическим благодаря Ичипу, поэтому он и не боялся, что его опознают. ТСК-ТСК. Дизайн этого магического снаряжения очень древний и даже выполнен в стиле древнего мрачного лесного региона. Лиа, очевидно, не интересовался выставленными Лилином зельями, но явно не хотел упустить корону темных эльфов. «Мои извинения», — долгое время осматривая ее, Лиа, наконец, с сожалением положил корону обратно на прилавок. «У меня есть племянница, которая действительно обожает подобные вещи. Кроме того, эта корона — настоящее магическое снаряжение. Я хочу купить ее, поэтому просто озвучу эквивалентную цену в магических кристаллах». По выражению лица Лиа, Лилин опознал его искренность. Основываясь на статусе последнего, видимо, тот редко с кем беседовал в такой дружелюбной атмосфере. «Прошу прощения, но меня не интересуют магические кристаллы. Мне нужны только астральные камни», — Лилин вежливо отверг его просьбу. Несколько магов уже ожидали увидеть хорошее шоу с участием Венса, но сгусток черного света, Венс, словно отодвигался. «Хихи, уважаемый, если вы продадите его, то можете рассчитывать на хорошие отношения с нашим кланом Акхарт». Лиа сосредоточился на сгустке черного света перед собой, а своими глазами, словно смотрел сквозь всю маскировку на лице Лилина. «Что, вы угрожаете мне, всем кланам Акхарт?» Тон голоса Лилина стал выше, чем и привлек других магов. «Конечно же, нет, просто недоразумение. Прошу меня простить, я слишком нетерпелив». Разговор повернулся не в то русло, на которое рассчитывал Лиа. Он впервые столкнулся с магом, не считавшимся с его кланом. Престиж его клана состоял в основном из-за аукциона. Он поклонился Лилину, но его глаза злобно сверкнули в сторону последнего. «Как ты посмел так относиться ко мне?» Он молча отправил команду жукам, и Лилин ощутил, что загипнотизированные им жучки получили команду. Они хотели раскрыть информацию о его истинной внешности и ранге, а также ползали бы по его телу, и таким образом Лео смог бы его отследить. Если бы он был обычным магом, то определенно познал бы неприятности, имея дело со мной. Лилин внутренне усмехнулся и приказал: «Ичип, отправь фальшивые данные. Задача поставлена. Начинаю исполнение». Вскоре ложная информация перетекла в голову Лео, а также он успешно получил информацию о его местонахождении. «Хихи, уважаемый, вот кусок астрального камня в качестве компенсации». Уже размышляя о Лилине, как и мертвеце, Лео великодушно достал фиолетовый мешочек и положил его перед последним. «О, внезапно я получил выгоду». Лилин быстро взял мешочек и раскрыл его, обнаружив внутри астральный камень размером с перепелиное яйцо. «Я только хотел купить ее за магические кристаллы. Поскольку вы не желаете ее продавать, я могу только смириться с этим». Лео изящно извинялся и даже отдал Лилину астральный камень, ценность которого превышала все выставленное Лилином. Он успешно изменил отношение к своему клану. «Ох, прошу меня извинить, но я тороплюсь». Лилин знал, когда следует остановиться, и убрал астральный камень в свой пространственный мешок. «Все эти предметы теперь ваши». Продав все, что он выставил на торги, он мог получить только астральный камень размером с мизинец. Но неожиданно Лео отдал ему астральный камень размером с яйцо. Очевидно, что Лилин получил больше, чем ожидал от своей сделки. Лео сгреб все полностью с прилавка, при этом все время пристально смотрел на Лилина. Он особенно осторожно обращался с короной темных эльфов, а про себя хихикал. «Ты, должно быть, гордишься?» «Да, жаль, но ты будешь радоваться астральным камнем только некоторое время, прежде чем послушно выплюнешь его и даже отдашь мне свою жизнь вместе с ним». Глава 462. Разбой и убийство. Лилин уже давно догадался о намерениях Лео, поскольку он уже давно распространил звездных жуков для раскрытия личности каждого гостя. Семья Акхарт, скорее всего, убила нескольких из них и завладела сокровищами. Никто об этом не узнал только потому, что они хорошо скрывались и потому что цели, которых они выбирали, не обладали ни влиянием, ни поддержкой. Лилин больше всего отметил стремление Лео обладать короной темных эльфов. Маскирующие эффекты короны распространяются на довольно большую область. Хотя он и довольно силен, слишком большая область может стать бременем для мага, в результате чего скрывающие эффекты станут менее эффективными, прищурился Лилин, гладя свой подбородок. Единственная причина, по которой Лео так соблазнился короной, скорее всего потому что он собирается использовать ее на войне, способность короны эффективно использовалась бы только для подлой атаки. Поэтому причина, по которой Лео будет использовать корону, будет раскрываться в ближайшее время. Лилин совершенно не верил, что ее можно просто так подарить любому человеку или даже мусору вроде Лео. Тем не менее, получив что-то в этом месте, Венс, Лилин оглядел свой пустой прилавок и тут же краем глаза посмотрел наружу. И действительно, сгусток черного света, Венс оставалась посреди толпы магов, которые хотели увидеть представление с участием Лео. Хотя у Лилина имелись и еще предметы на продажу, сейчас уже стало неуместно их выставлять. Однако характер Лилина не позволил ему просто так отпустить Венса. Сейчас он осознал, насколько скудны и редки астральные камни. Если у него имеется шанс заполучить еще один, он определенно не будет возражать. Со временем анонимная встреча подошла к концу. Группы магов одна за другой отправлялись к телепортационной формации, и вскоре вся пещера затихла. В этот момент в ней появился Лео с семью или восемью магами за спиной. Казалось, что среди них имелись и молодые, и старые, но всех их объединяла удивительная убийственная аура. «Я лично разберусь с магом, продавшим заповедные древние часы. Номер 6 и номер 7 отправитесь за покупателем. Тот маг — мелкая сошка с небольшой силой. Если мы убьем его и не оставим каких-либо доказательств, то не познаем никаких последствий». Лео быстро раздавал указания. «Номер 5 отправишься за парнем с астральным камнем и убьешь его. Это его настоящая личность. Не переживай, он только маг 3-го ранга на начальной водной стадии. Все эти маги являлись тайной элитной силой клана Акхарт, а каждый из них находился на кристальной стадии. Лео даже отправлял одного из них убить Лилина, поскольку уже слишком давно хотел избавиться от него». Номер 5 походил на крепкого кавказца среднего возраста. Получив изображение Лилина с коричневыми вьющимися волосами, он кивнул. «Если получится, попытайся схватить его живым. Подводная тюрьма нашего клана уже достаточно давно не видела узников высокого ранга. Лео холодно усмехнулся, заставляя спины других магов покрыться мурашками. Подводная тюрьма клана Аракхарт, естественно, не была простым местом. Даже маги на кристальной стадии столкнутся со смертью, если их приговорят к самому жесткому наказанию. Внутри той тюрьмы даже будет невыносимо смотреть на оставшиеся после них трупы. Похоже, что этот мальчишка очень сильно обидел господина, тайно подумал номер 5. Он хлопнул себя по груди и с уверенностью воскликнул: «Глава, будьте уверены, я несомненно схвачу его и принесу к вам». «Прекрасно», кивнул Лео. «Все помнят правила нашего клана, если что-то пойдет не так, то тут же уничтожьте все доказательства. Я предпочел бы, чтобы вы покончили свою жизнь самоубийством, но не разгласили какую-либо информацию о клане, а иначе». Лео равнодушно осмотрел лица всех магов. Его ледяной взгляд заставил каждого покрыться потом. Хотя они все и продвинулись до кристальной стадии, пока они оставались людьми, у каждого имелось что-то или кто-то, о ком стоило заботиться и на кого можно было надавить. И все это тайно контролировалось Лео и его кланом. В то время как каждый из них оставался магом третьего ранга на кристальной стадии, они не осмеливались ни подчиниться приказам Лео, потому что за ним стоял маг утренней звезды. «Прекрасно, отправляйтесь». Со взмахом его руки, маги тут же превратились в размытые лучи и устремились в разных направлениях. В этот момент Лилин следовал прямо за Венсом. Он уже следил за ним во время проведения аукциона. Ожидался только один результат: когда интриги Лилина и невежественный Венс соберутся в одном месте, последний станет легкой целью. Благодаря Ичипу он тут же заметил Венса. Он находился неподалеку от места, где Ичип обнаружил Венса, поэтому Лилин тут же выдвинулся в его сторону. Хаймэм, только тогда Лилин обнаружил, что звездные жуки на его теле активизировались и отправили ему информацию. «Кто-то преследует меня, и сила того человека только на кристальной стадии. Жаль, что Лео не придет лично. У меня бы появилась возможность вернуть себе корону темных эльфов». Проведя бой с Тором, Лилин был уверен в своих боевых способностях. Если обычный маг третьего ранга на кристальной стадии будет пробовать применить все свои возможности, Лилин все равно сможет победить его. Однако если бы за ним следовало более трех человек, то у Лилина не останется другого выбора, кроме как спасаться бегством. Если Лео придет за ним, то Лилин решил бы сделать все возможное, чтобы тот остался в этом месте навсегда, но поскольку к нему приближался обычный маг на кристальной стадии, «Поскольку я не могу убить тебя, я просто с тобой поиграюсь. Скорее всего, тебе будет нелегко взрастить еще одного мага третьего ранга на кристальной стадии». Лилин почесал подбородок, а в его глазах мелькнул зловещий блеск. «Тем не менее, сперва мне стоит разобраться с Венсом, или же он окажется неожиданным фактором, который может привести к последствиям, о которых даже я не могу ничего предсказать». После долгих размышлений Лилин снова использовал заклинание трансформации и принял облик кровавого разбойника, которым он пользовался во время аукциона, когда они с Венсом впервые встретились. «Кто это?» «А, господин кровавый разбойник», Венс с удивлением уставился на появившегося внезапно мага. Даже узнав в нем кровавого разбойника, он не казался расслабленным, но вместо этого еще сильнее насторожился. «Интересно, почему господин кровавый разбойник мешает мне пройти?» Венс со страхом смотрел на кровавого разбойника. Способности, стоявшего перед ним мага, использовать магические формации и с помощью них выяснить о его местонахождении заслуживали осторожности. Сердце Венса быстро стучало. Его не покидало предчувствие, словно должно произойти что-то плохое. «Я тот самый маг, который недавно продавал корону темных эльфов. Мне показалось, что у вас имеется астральный камень, и поэтому я последовал за вами, с надеждой, что смогу его заполучить», — вежливо ответил Лилин. «О, так значит, это были вы». Внезапно Венс похлопал себя по голове, но его выражение лица неожиданно изменилось. «Но как вы меня узнали?» В тот момент он использовал маскирующие заклинания и даже заложил несколько слоев подобной маскировки. «Ах, вы об этом, конечно». Лилин просто улыбнулся ему, сохраняя таинственное выражение на лице. Но прежде чем он успел закончить фразу, его лицо резко изменилось, и он обернулся. В том месте, номер 5, спрятав свое лицо, направлялся к нему. «Это аура, это же маг на кристальной стадии. Вы зашли так далеко, и даже спровоцировали кого-то такого уровня». Старик расширил от страха глаза и наложил несколько слоев защиты. Он пришел слишком быстро. «Черт, какая трата времени. Если бы он дал мне еще немного времени, я бы смог снизить бдительность Венса и убить его одним ударом. Лилин перевел взгляд на Венса. Похоже, что мне стоит закончить с ним немедленно. Свист. Его обе руки внезапно покраснели, и, издав громкий шум, огромные багровые когти попытались схватить Венса. «Я знал, что с тобой что-то не так», — воскликнул Венс, когда слои почвы устремились к его телу и сформировали из него огромного глиняного гиганта высотой более 10 метров. «Умри!» Лилин смотрел на него равнодушным взглядом, а в его глазах виднелось ясное убийственное намерение. Его духовная сила водной стадии без конца вливалась в багровые когти. Массивный гигант взревел и, подняв кулак, направил его в сторону багровых когтей. Бам! Багровые когти были очень острыми и пронзили огромный земляной кулак, оставив даже глубокий порез на его груди. Хаем! Из глиняного гиганта послышалось взволнованное фырканье и наполненный ужасом голос. «Такая сила! Ты не маг водной стадии?» Бум! С его криком глиняный гигант развернулся и намеревался сбежать. Но позволил ли ему Лилин сбежать? Многочисленные зелья полетели в воздух, и ужасающее количество элементальных частиц начали конденсироваться, формируя стихийный черный серп. Комбинация зелий, заклинание третьего ранга, клинок смерти. Гигантский серп тут же начал резать глиняного гиганта, не излучая при этом ни единой энергетической волны. Все тело глиняного гиганта задрожало, он остановился. Спустя мгновение тело глиняного гиганта начало распадаться на части, раскрывая Венса, спрятавшегося внутри. Сейчас Венс выглядел очень жалким. Обе его ноги были сломаны в коленях, а кровь хлестала во все стороны. Но независимо от того, какие зелья или методы он использовал, ничего не помогало ему. «Нет, не подходи, я могу дать тебе все, чего ты хочешь, я. У меня все еще имеются некоторые подсказки об астральных камнях. Тебе обязательно они понадобятся». Видя, как Лилин шаг за шагом приближается к нему, Венс запаниковал и начал обещать последнему кучу разных вещей. Маг не хотел умирать. Он все еще ценил свою жизнь даже сейчас, собрав кучу материалов, которые могли помочь ему продвинуться до кристальной стадии. «Если хочешь знать, то во всем виновата Джессия», — апатично ответил Лилин. Он никогда не верил словам, которые вылетали из уст магов перед лицом смерти, а энергетические волны кристальной стадии все время приближались к нему со спины, что означало, что у него уже оставалось не так много времени. «Мне требуются только астральные камни, сведения для меня ничего не значит. Если у тебя их нет, то самое большее я посчитаю, что у тебя ничего нет». Лилин ясно осознавал сказанные Венсом слова. Он отправился сюда, только ради того, чтобы астральные камни оказались в его кармане. Ему не требовались сведения, потому что у него уже имелся астральный камень. Ему не требовалось рисковать жизнью ради какого-то воображаемого места. Поэтому, фактически, судьба Венса давным-давно решилась из-за того прошлого момента. «Джессия». Венс замолчал, внезапно вспомнив нахальную жену своего внука. «Что тебя с ней связывает?» Но Венсу уже не удалось додумать дальше, потому что кроваво-красный коготь отправил его в пустоту. Глава 463. Зверь Хакада. Лилин со скоростью света обыскал тело Венса. Его глаза заблестели, когда он достал красный драгоценный камень из уха трупа. Воспользовавшись духовной силой и обследовав содержимое серьги, он обнаружил астральный камень размером с ноготь. Блестяще. Как он и ожидал, Венс на самом деле лгал ему прямо в глаза. Он все время носил с собой астральный камень. И не только это. Лилина удивили и другие материалы, хранившиеся в его серьге. Алмазная медуза. Лилин невольно улыбнулся, разглядывая предмет, напоминающий кристальную фигурку. Этот материал действительно превосходен, ведь с его помощью шансы на сжатие духовной силы до кристального состояния увеличатся на 35. Неудивительно, что старик был уверен в своем продвижении. Лилин задыхался и тут же приказал Ичипу вывести его нынешние характеристики. Лилин Ферлие, чернокнижник третьего ранга, водная стадия, родословная, великая кимоинская змея, сила, 30, ловкость, 30, живучесть, 45-5, духовная сила, 315-6, магическая сила 315, магическая сила синхронизирована с духовной силой. Прошло некоторое время с тех пор, как Лилин прорвался к водной стадии. В последнее время он все время использовал силу своей родословной, чтобы поднять свою духовную силу, наряду с духовными зельями. После столетия изнеможения, стойкость его организма почти полностью иссякла. Теперь он мог начать пользоваться зельями, только после достижения кристальной стадии. Венс действительно оставил мне много хороших вещей. Дело не только в алмазной медузе, а также в других материалах, которые Венс подготавливал к своему продвижению в кристальную стадию. Все они значительно избавили Лилина от хлопот по их поиску. Лилин не мог сопротивляться нахлынувшей радости и громко смеялся. Монета судьбы действительно правильно направила его. Венс практически оказался для него счастливой звездой, хотя сам он об этом и не догадывался. Нашел. Номер 5 опустился перед Лилином, продолжая испускать энергетические волны кристальной стадии. Леони последовал за тобой, он разочаровал меня. Лилин перевел взгляд на номера 5 и покачал головой с опечаленным выражением на лице. Как ты смеешь, несмотря на то, что ты только убил мага на водной стадии, как ты смеешь высокомерно вести себя перед магом на кристальной стадии? Лицо номера 5 стало жестким. Он начал собирать свою магическую силу по всему телу. Я расскажу тебе, я не только убил мага на водной стадии, но недавно прикончил мага, который только недавно прорвался на кристальную стадию. Но неожиданно, образец, с которым я повстречался, оказался слабым, поэтому мне пришлось найти еще один. Услышав слова Лилина, лицо номера 5 побледнело. Номер 5 смотрел на смеющегося Лилина и вдруг ощутил, что его собственные слова звучали просто смешно. Тем не менее, уже было слишком поздно, поскольку из пальца Лилина в его сторону летел сконцентрированный черный луч. «Я все запомню. Клан Акхарт». В другом месте, маг с ястребиным носом с ужасающими ранами и шрамами, полученными от заклинаний, бежал изо всех сил. Несмотря на то, что он уже достиг высшего уровня кристальной стадии, его нынешняя сила находилась всего лишь в нескольких шагах от пикового уровня кристальной стадии, он все равно не смог защититься от комбинированных заклинаний трех магов на кристальной стадии. Он проиграл им и даже получил серьезные травмы. В частности, глава Лиа считался кошмаром для этого мага. Тот привел с собой высокоранговое существо, которое и стало основной причиной его нынешних травм. Еще сильнее маг злился от того, что не мог вырваться из лап Лиа, даже изменив свою ауру. Он понял, что последний оставил на нем какие-то следы. К несчастью, как бы маг ни старался, он не мог понять, как Лиа выслеживал его. Его выводил из себя тот факт, что коммуникационное устройство вышло из строя, но осознав несоответствие между их силами, маг все больше впадал в безумие. «Клан Акхарт, я обязательно в будущем разоблачу вас и расскажу о ваших грязных трюках всему миру». Маг вопил от отчаяния, когда внезапно его снова окружило три мага. «У тебя не будет шанса в будущем», — произнес Лиа с безжалостным выражением. В это время позади Лиа появилась сперва тень, а затем и полная фигура зверя, который устремился к магу с ястребиным носом. Существо завыло, испуская неприятный уху звук. Казалось, словно это существо скрестили из кальмара и волка. Голова и тело были волчьими, а от всей нижней части тела расползались белые щупальца со множеством всасывающих присосок. Существо с глазами, похожими на зеленые лампочки, пристально смотрело на мага. В то же время от присосок на его щупальцах исходил темно-зеленый газ. Газ концентрировался вокруг тела мага, образуя толстый слой клея и вынуждая мага замедляться. Рев. Щупальца расцвели подобно цветку и устремились к магу. Лиа с наслаждением наблюдал, как тварь безнадежно проглотила мага. Живот существа не переставая извивался, словно переваривал только что съеденного мага. Цикл повторялся раз за разом. Те, кого он преследовал, сначала проклинали его, а затем оказывались внутри его создания, в конечном итоге погибая от его рук. Он получал сердечное удовольствие, смотря как каждый из них постепенно умирал. Несмотря на то, что нынешняя цель не являлась красивой и искусной магессой, факт, что он являлся выходцем из богатой семьи, компенсировал все потери Лиа. Зверь Хокада, внезапно существо обернуло само себя своими бесчисленными щупальцами, превращаясь в кусок мяса, дыша словно человек. Оно даже эволюционирует. Как только оно разовьется, я боюсь, — выражение лица Лиа потемнело. Этот уникальный зверь Хокада, первоначально, принадлежал его дедушке, магу утренней звезды. Однажды тот отыскал его среди хлама в другом пространстве. Хотя существо еще находилось на стадии зачатия, но уже могло поглощать ужасающих магов на кристальной стадии. Как только он полностью эволюционирует и его способности увеличатся, только дедушка Лиа сможет вновь подчинить этого монстра себе. Щелк. Острый и ясный звук послышался от груди Лиа, пока он глупо смотрел на изменяющегося зверя. Маг не мог поверить в случившееся, но все равно достал ромбической формы кристалл и увидел, что поверхность кристалла покрылась трещинами и в то же время он больше не светился. Номер один и номер два сузили глаза. Это кристалл, запечатывающий духовный источник. Кто-то из товарищей погиб. Номер пять, но как такое возможно? Его противник же только маг на водной стадии. Лео ненавидел подобное чувство, поскольку оно означало, что что-то вдруг вышло из-под его контроля. Что же там случилось? Маг скрыл свои способности, или ему, по счастливой случайности, помог другой высокоуровневый маг? Черт побери, так много вариантов. Выражение лица Лео стало свирепым, и маг прошипел. Номер один, номер два, я хочу, чтобы вы... Жужжание. Именно в этот момент едва различимая энергетическая волна хлынула из кольца Лео и, обернувшись синим лучом, спроецировала изображение в небе. В небе появилась проекция мага с синими глазами, чей блеск походил на звезды. Дедушка. Лео почтительно поклонился, а номер один и номер два, вздрогнув, встали на колени. Они не могли высокомерно себя вести перед магом утренней звезды. Выражение лица мага было серьезным, когда он произнес: «Я ощутил, что часть посланных звездных жуков была уничтожена». Лео сузил глаза. Тот факт, что клан Акхарт использовал звездных жуков для шпионажа за каждым движением магов, покрывался строжайшей тайной. Их ждали ужасные последствия, если кто-то обнаружит этот факт. Даже король Лазурной горы, маг утренней звезды, не смог бы успокоить взбудораженный гнев многочисленных магов. Вдобавок, как только магессы утренней звезды узнают, что за всеми движениями их тел следили, Лео даже не хотел думать об этом. Независимо от всего, с этим следует немедленно разобраться. К счастью, последняя переданная ими информация гласит, что тот маг не очень высокого ранга и даже не приближается к силе области утренней звезды. Сначала проследуй к указанным координатам, я скоро приду туда. Командный тон короля Лазурной горы давил на всех. Он подчеркнул важность этого вопроса и пропал. Эти координаты? Лео посмотрел на полученную от короля Лазурной горы информацию, и его глаза сузились до щелочек. Он очень хорошо помнил, что эти координаты находились в направлении, в котором убежал маг, убивший номера пять. Сцена последнего заклинания другой стороны вспыхнула в его голове. Он вспомнил спокойный голос того мага и понял, насколько глупым тогда был. Может, уже тогда тот маг видел сквозь его трюки и нашел способ освободиться от слежки, ожидая прибытия самого Лео. Как только Лео подумал об этом, то действительно обезумел. Его лицо побледнело, а в следующий момент помрачнело. «Следуйте за мной», — сухо произнес Лео, словно он умирал от жажды в пустыне. Номер один и номер два переглянулись друг с другом и беспомощно улыбнулись. Судя по недавнему разговору, они уже догадались о том, что произошло. Они осознавали последствия того, что теперь они слишком много знали. В этом и заключалась печальная часть, когда тебя контролировал кто-то другой. Даже зная о том, что они находятся в невыгодном положении, они не могли противиться воле Лео. ХМФ. Лео холодно развернулся, а номер один и номер два последовали за ним. Знание о звездных жуках являлось совершенно секретным. В прошлом только глава клана Акхарт и король Лазурной горы знали о них. Поскольку они оба услышали о жуках, то их ждала только смерть. Возможно, король Лазурной горы уже все продумал, а их смерть просто откладывалась до тех пор, пока они ему нужны. Очень важно избавиться от всех доказательств, как только все закончится. В конце концов, никто не знал о самой большой тайне клана Акхарт. Глухой стук. Тело номера пять упало на землю с черным отверстием в голове. Неплохо. Тяжело дыша, произнес Лилин. В конце концов, иметь дело с магом на кристальной стадии непросто. Тем не менее, когда он осмотрел содержимое кольца номера 5, лицо Лилина просветлело. Глава 464. Подсчет трофеев. Закончив осматривать и грабить тело номера 5, Лилин обратил свое внимание на черную маску. Он стал серьезным. Принуждение и чипа не сможет долго продлиться. Как только эффекты исчезнут, то контролирующий этих жуков тут же узнает обо всем. Порошок, которым он воспользовался на этих жуках, мог сработать только один раз. Более того, как только его эффекты пропадут, он боялся, что жуки тут же передадут истинную информацию о нем. Лилин не мог этого допустить. Когда он вспомнил о скрывающемся в тени маге утренней звезды, лицо мужчины окаменело. К счастью, клан Акхарт еще не знал о его личности, поэтому, как только Лилин полностью избавится от доказательств, то сможет скрыться. Когда он подумал об этом, зеленое пламя упало на маску и сожгло ее. От маски послышались такие тихие взрывы, что их никак нельзя было бы услышать, если бы Лилин не пользовался и чипом. Убедившись, что все звездные жуки сгорели, Лилин сжег всю окружающую область и, мрачно смеясь, покинул это место. Благодаря своему своевременному уходу, Лилин не застал прибывшего на место обезумевшего Ля. Лилин был очень осторожным и избегал контролируемых магами мест, а также отказался от путешествия на дирижабле, продолжая свой путь по суше. Он даже без колебаний отправился через опасные зоны. К тому времени, когда он прибыл в безопасную зону за пределами города Лазурной горы, Лилин получил новости о сильных изменениях в городе. Судя по новостям, в городе Лазурной горы наступил комендантский час, а клан Акхард запечатал все дирижабли, и даже без каких-либо колебаний начал охотиться за недавно улетевшими. Лилин просто молча радовался, что решил путешествовать на своих двух ногах. Он с равнодушием отнесся к безумию клана Акхард, но совсем не планировал распространять новости об их трюках. Хотя новости о звездных жуках сильно бы навредили репутации клана Акхард, лично Лилин получил бы от этого мало преимуществ. С другой стороны, знание об их секрете в будущем принесет ему много пользы. Лилин с нетерпением ждал того дня, когда он станет магом утренней звезды и того богатства, которое предоставит ему король Лазурной горы. Конечно же, мечтать об этом до продвижения в область утренней звезды походило на ухаживание за смертью при его нынешнем уровне силы. Поскольку Лилин решил не пользоваться воздушной сетью, возвращение домой заняло длительный период времени. Из осторожности он даже совершил большой крюк и только потом вернулся на территорию клана Ураборос. Только войдя в свою магическую башню и услышав механический голос духа башни, Лилин полностью расслабился. На столе стояла чашка горячего кофе, от которого в воздух распространялся богатый и сладкий аромат. Тем не менее он с пустым выражением сидел за столом и постукивал по его поверхности пальцами. Лилин размышлял о своих дальнейших действиях внутри своей безопасной башни и по полочкам расставлял свои слабости и преимущества. Он всегда так делал и поэтому смог в одиночку выжить в зловещем мире магов. Он многое приобрел в течение этой поездки, достаточно, чтобы удивить любого мага на кристальной стадии. Но в то же время он пробудил силу, очень неприятную силу. Один необдуманный шаг, и он мог остаться в городе Лазурной горы в виде мертвеца. Гнев мага утренней звезды очень страшен. Как только тот его обнаружит, забудьте о Лилине, даже его друзья и семья познают несчастье. Я перерезал все концы. В аукционном доме я представился кровавым разбойником, а во время анонимной встречи я изменил внешность. Впоследствии я даже уничтожил все доказательства и останки тех магов. Думаю, что найти меня практически невозможно. Лилин был очень уверен в своих методах и сокрытии следов и чипом. А что касается пророческих заклинаний, они сами по себе неточны и они намного хуже работают против высокоуровневых магов. Добавим сюда покров моей башни. Этот вопрос сейчас очень сильно волновал Лилина. Обычных подсказок он не оставил. Но если к цепочке добавится какое-либо таинственное заклинание, такая мысль его пугала. Особенно пророческие заклинания, они были очень неприятными. Если уровень мага не окажется намного выше, чем у другого, а ищущий маг заплатит определенную цену, то сможет узнать о цели. К счастью, на центральном континенте очень мало магов, обладающих пророческими силами, а проследить мой след духовной силы в водной стадии под покровом моей башни – обычным людям практически невозможно. С базой данных и чипа, личным опытом, а также монетой судьбы, Лилин понимал суть магии пророчества намного лучше, чем любой обычный маг его уровня. А король Лазурной горы по слухам не практикует пророческую магию, поэтому не сможет так быстро заплатить цену пророку уровня утренней звезды. Я должен воспользоваться возможностью и как можно скорее прорваться к кристальной стадии. Если у меня получится, то я избавлюсь от множества проблем. Магу водной стадии потребуется гораздо больше усилий, чтобы предсказать местоположение мага кристальной стадии. Сейчас Лилин должен был увеличить свою силу, чтобы как можно выше снизить шанс на срабатывание пророчества. И сильное излучение помогало в этом случае намного лучше, чем что-либо еще. Как только Лилин перейдет в область утренней звезды, то все его переживания уйдут на задний план. Никто не будет оскорблять одного мага утренней звезды ради другого. Когда Лилин станет магом утренней звезды, то может воспользоваться своей силой и шантажировать другую сторону. В то время король Лазурной горы сможет только горько проглотить эту горькую таблетку. И мне не стоит беспокоиться о Венсе и семье Ролит. Лилин вдруг вспомнил о патриархе семьи Ролит, который недавно умер от его руки. Из-за бушующей Джесси и монеты судьбы, тот всегда находился под угрозой. Какая жалкая судьба. Он даже не узнал, кто на самом деле убил его. Что касается семьи Роллит, узнать о том, кто именно убил их патриарха, станет для них серьезной проблемой. Астральный камень и алмазная медуза. Лилин гладил подбородок и бормотал: ненормально, что такие драгоценные сокровища оказались в руках такой маленькой семьи. Возможно, мне следует поручить Паркеру проверить их. Для нынешнего Лилина семья с магом на водной стадии не имела большого значения. Даже если бы Венси не умер, то приказав своим подчиненным, которых он собрал за последний век, последние бы попросту раздавили всю их семью. Однако раз патриарх небольшой семьи начал неспешно продвигаться, неожиданно обладая такими драгоценными сокровищами, Лилин начал подозревать, что нашел следы более ценного сокровища или даже наследия. На центральном континенте живет много магов, а на просторах континента находилось множество наследия и исторических останков. Почти каждый день в мире магов находились удачливые маги, которые находили наследие своих предков, способные помочь им быстро повысить свою силу. Нет, семья Роллит пока не знает, что я убил их патриарха. Если Паркер внезапно уйдет, то все станет очевидным. Лилин не боялся мести с их стороны, но он боялся, что семья Акхарт свяжет его с убийцей. Лилин немного подумал и достал книгу с тайными отпечатками, произнеся: «Танаша, направляйся на территорию Черной реки и наблюдай за семьей Роллит. Сообщай мне обо всех их передвижениях». «Поняла», — пришел ее почтительный ответ. Постепенно отдалившись от дел на запретных землях, Танаша искренне присоединилась к Лилину и стала его самой могущественной подчиненной. Магесса кристальной стадии сможет запросто уничтожить всю семью Роллит, поэтому о простом наблюдении не стоило многое говорить. Теперь, когда неприятности временно отошли в сторону, надо оценить трофей. Закрыв книгу с тайными отпечатками, Лилин глубоко вдохнул и махнул рукой. Тотчас же на столе перед ним появилось несколько предметов. Внутри фиолетовой коробки лежало два черных камня, один большой и один маленький, но каждый из них мерцал синим сиянием. В них и заключалась главная цель поездки Лилина – астральные камни. Большой он получил от Леа, размером он походил на перепелиное яйцо, а второй, размером с ноготь, он получил от Венса. На самом деле, камня, полученного от Венса, хватило бы для проведения предварительных исследований с астральными вратами, но Лилину всегда было мало. В любом случае, он ничего не потерял, а таких высококачественных ресурсов всегда не хватало. Особенно, когда он достигнет области утренней звезды. В тот момент, ему понадобится огромное количество камней для создания астральных врат, но само количество вызывало беспокойство у Лилина. «Эта поездка определенно стоила всех моих усилий», — довольно произнес Лилин, поглаживая свой подбородок. Больше всего привлекала взгляд кристальная статуя, яркая и розовая, которая на вид казалась неразрушаемой, как будто ее сделали из бриллиантов. Этим предметом являлась алмазная медуза, ценный потерянный во времени природный ресурс. Он мог значительно увеличивать шанс на успешное продвижение мага от водной до кристальной стадии. Хотя существовали и другие сокровища, способные увеличить вероятность успеха на продвижение, ни одно из них не могло сравниться с эффектами алмазной медузы. Добавив сюда оптимальную формацию заклинания для продвижения к кристальной стадии, Венс имел достаточно большой шанс на прорыв через узкое место. К его несчастью, все это теперь оказалось в руках Лилина. Все сокровища Венса и номера 5 раздули карманы Лилина. Неудивительно, что в последнее время я ощущал странную атмосферу. Наверное, мне лучше оставаться в своей башне и достигнуть узкого места к кристальной стадии, размышляя о своих ощущениях, которые он ощущал во время возвращения. Лицо Лилина помрачнело. Были ли это территории клана Ураборос или города Лазурной горы, все казались напряженными и подавленными, словно на горизонте маячила война.